В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья. Приглашаю вас на очередную 819-ю встречу на волнах «Голоса России». Сегодня мы поговорим о подтверждении рапортов на специальную программу «Радио Гардарика», заглянем в бюллетень Всемирного DX-клуба, где я нашел несколько интересных сообщений, поговорим о дополнительных трансляциях Международного канадского радио и о тестовом вещании «Аппетитного радио». Начнем же с небольших изменений в расписании вещания Всемирной русской службы «Голоса России». Как говорится в сообщении службы главного инженера нашей радиостанции, передачи в цифровом формате с 13 до 14.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 12 060 кГц, отменены с 27 ноября. Причиной принятия такого решения стали сообщения о плохой слышимости данной передачи. Некоторые уточнения к информации о результатах конкурса, проходившего 29 ноября. Их прислал Виктор Рудковский из Екатеринбурга. Он пишет, что в Якутске, по непроверенным правдоданным, на частоте 99,9 МГц будет вещать ЛАВ-радио. Также в Якутске, но на частоте 104 МГц ровно, будет работать дорожное радио, а не радио «Шансон», как я говорил в прошлый раз. Виктор ссылается на информацию, которую публикует сайт дорожного радио. Кроме этого, в Кургане на частоте 104,2 МГц, по сообщениям из нескольких источников, будет авторадио. А в Нижнем Тагиле на частоте 106,8 МГц заработает областное радио с условным названием «Уральский экспресс». Это же станция в Екатеринбурге на частоте 98,9 МГц, а далее планируется охватить вещанием всю область. Виктор, спасибо за ваши поправки. Вышли из печати QSL-карточки специальной коротковолновой трансляции «Радио Гардарика», которая была в эфире 22 октября текущего года с 10 до 11.00, когда в эфире звучала специальная передача, посвященная 39-й конференции Европейского DX-совета. Информация о ней публиковалась на сайте dxing.ru. В нашей программе мы также много говорили об этом. Карточки рассылаются всем приславшим рапорты о приеме передачи. Для получения QSL DX-истов из России просят прикладывать к рапорту марки соответствующей стоимости, а коллег из зарубежных стран – один международный ответный купон или $1. Рассылку карточек производит Александр Березкин. Адрес для отправки рапортов – Россия, Санкт-Петербург, индекс 190-300, абонентский ящик 463. Александр просит всех, кто будет отправлять рапорты, кроме адреса, писать только его имя. Так как это его частный адрес, то письма, где имеется, например, упоминание о радио Гардарика или специальной программе, могут быть возвращены почтой. Несколько новостей из бюллетеня Всемирного DX-клуба. Voice Hindi ведет тестовые программы через передатчик в Армении. Вещание идет на английском, хинди и языке пенджаби с 4 до 7.00 на частоте 15 515 кГц. Мощность передатчика 100 кВт. Рапорты о приеме можно отправлять по адресу india@cvc.tv. Кстати, по этому адресу безошибочно можно определить, кто является владельцем данного вещания. Радио CVC. CBC Network News. Your global link. Очень интересный сайт нашел в интернете Майк Бэроклоу из Великобритании. На этом сайте можно найти огромное количество записей станций, которых уже давно нет в эфире. И некоторые из этих записей мне хотелось бы для вас, дорогие друзья, поставить в эфир. Вот запись 1969 года с идентификацией подпольной станции «Радио Свободная Россия». Да здравствует свобода! А вот запись 1966 года радиостанции из Португалии «The Voice of the West». La Voix de l'Occident. А вот и еще одна запись 1966 года уже из Центральной Америки, радио «Нуэво Мундо» из Гватемалы. Это радио «Нуэво Мундо», con la música más cercana a su recuerdo. Гватемала, Америка Центральная. Но чтобы получить огромное удовольствие и погрузиться в историю международного радиовещания, услышать записи, которым уже несколько десятилетий, зайдите на сайт финского диэксиста Джи Кока по адресу www.filatelia.fi/dx. Я уверен, что всем любителям радио это будет интересно. Уда Крюгер из Германии составил расписание вещания радио Мьянмы MRTV-3, который он принимал на частоте 7185 кГц. Полностью расписание удалось составить благодаря вещанию станции в интернете, так как, например, трансляции на частоте 5985 кГц в Германии принимать невозможно из-за вещания Люксембурга в цифровом формате на частоте 5990 кГц. Вот как выглядит полное расписание. С 0:30 до 2:00 на частоте 7185 кГц на местном языке, с 2 до 2:45 на той же частоте на английском. С 3:30 до 7:00 частота 9730 кГц вещание идет на местном языке, и с 7 до 7:30 на той же частоте на английском. С 9:30 до 14:30 частота 5985 кГц на местном языке, и с 14:30 до 16:00 на той же частоте на английском языке. Запись фрагмента вещания взята с сайта Interval Signals Online. DXMix пишет, что итальянская RAI International изменила частоту для своей программы на русском языке с 3:45 до 4:05, а также на украинском с 4:05 до 4:25. Новая частота 7200 кГц используется вместо 7165 кГц. Параллельно для обеих программ используется частота 5965 кГц, а для программы на русском языке еще и 11830. Другие передачи на русском языке, согласно информации на итальянском сайте BCL News, в эфире по следующему расписанию. С 6 до 6:20 частоты 9600 и 11800 кГц. С 16:05 до 16:25 частоты 5965, 9655 и 11970 кГц. И с 20 до 20:20 частоты 6125 и 9690 кГц. РАИ. Итальянское радио и телевидение. И еще одно интересное сообщение о бюллетене DXMix. Оно касается дополнительных трансляций Международного канадского радио с 27 ноября. Вот фрагменты этого дополнения, которые касаются вещания на английском, русском и украинском языках. Передатчик расположен в Саквилле. Все трансляции предназначены для Северной Америки. С 0:05 до 1:05 частота 9755 кГц, мощность передатчика 250 кВт на английском языке по воскресеньям и понедельникам. С 0:05 до 2:05 частота также 9755 кГц на английском со вторника по субботу. С 1:35 до 2:05 на этой частоте идет передача на украинском языке по воскресеньям и понедельникам. С 15:05 до 16:05 используется частота 9610 кГц, мощность передатчика также 250 кВт, вещание на английском языке. В это же время на частоте 9800 кГц через передатчик мощностью 70 кВт вещание на английском языке идет в цифровом формате DRM. С 16:05 до 17:05 на частоте 9610 кГц вещание через 250-киловаттный передатчик идет на русском языке. В это же время на частоте 9800 кГц через передатчик мощностью 70 кВт с понедельника по пятницу идет вещание на русском языке в стандарте DRM. а по субботам и воскресеньям с 16 часов 5 минут до 16 часов 35 минут вещание стандарте DRM идет на русском языке, а вторые полчаса вещание идет на украинском языке по субботам и воскресеньям. С 17 часов 5 минут до 19 часов 5 минут частота 9610 кГц используется для передач на английском языке через передатчик мощностью 250 кВт. В это же время 9800 кГц, мощность передатчика 70 кВт, вещание на английском языке идет в формате DRM. «Голос Греции» транслирует программы своего иновещания в настоящий момент только на частоте 666 кГц. Однако Майк Бэрклоу из Великобритании отметил, что передачи отдела иновещания можно утром принимать также на частоте 15 630 кГц. До 8.00 шла программа на английском языке, после чего в эфир пошла передача на французском, а с 9.00 на испанском языке. В это же время на частотах 9420 и 12105 кГц транслировалась программа на греческом языке. Джон Бэйбис из США добавляет, что на частоте 15 630 кГц с 6 до 7.00 транслируется программа на албанском языке, после чего идет час на английском. Передачи на французском и испанском по вторникам в эфир не выходят из-за профилактики передатчика. Полное расписание на коротких волнах у «Голоса Греции» выглядит так. С 23.00 до 6.00 используется частота 9420 кГц, и на 10 минут раньше заканчивается передача на частотах 7475 и 12105 кГц. С 6 до 10.00 используются частоты 9420, 12105 и 15630 кГц. С 11 до 16.00 9420 и на 10 минут раньше заканчивается вещание на частоте 17 525 кГц, с 17 до 20, также 9 420 и на 10 минут раньше 15 630, и с 20 до 23.00 частоты 7 475 и 9 420 кГц. Коммуникационная компания Alter Media приступила к тестовому вещанию аппетитного радио. Аппетитное радио транслируется в ресторанах корпоративного питания большинства столичных бизнес-центров класса А и офисах крупных российских и зарубежных компаний. Таким образом, всего охватывается более сотни объектов. Время вещания новой станции с полудня до 16.00 в рабочие дни по местному времени, что, по мнению организаторов проекта, позволяет все время трансляции рассматривать как прайм-тайм. Другой, если можно так сказать, изюминкой проекта является то, что вся аудитория радио фактически является целевой, а это руководители и специалисты крупных российских и зарубежных компаний с достатком средним и выше среднего. Ожидается, что по окончании тестовой отладки ежемесячная аудитория радио составит более миллиона человек. Соотношение контента на новом радио выглядит следующим образом. Музыка занимает 80% и по 10% информации и реклама. Информация, предоставленная на радио, носит развлекательный характер и касается тематики еды. Цитаты о еде из известных кинофильмов и литературных произведений, курьезные факты, связанные с темой питания, специфика этикета и культуры питания различных национальных групп. Полномасштабный запуск аппетитного радио запланирован на начало 2007 года. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».